Глава 23. В паутине. 1834 год был для Пушкина переломным годом. Три события наложили печать на его судьбу. Его произвели в камер-юнкеры. Царь прочел его письма к жене, перехваченные на почте. Наталья Николаевна привезла из деревни и поселила у себя двух своих незамужних сестер. Казалось бы, эти три происшествия мало между собой связаны и совсем неравноценны, но это были звенья одной цепи. В совокупности своей они омрачили жизнь поэта, мешали ему работать, меняли его отношение к царю, его положение в обществе, в семье. Производство в камер-юнкеры произошло для него совершенно неожиданно. Этот первый низший придворный чин давал столько очень молодым людям. Ни по годам, ни по положению в общественном мнении Пушкину не подобало быть камер-юнкером. Он совсем не хотел быть царедворцем, считал, что это его связывает, бросает тень на его независимость, и был прав. При его жизни, как и после его смерти, легкомысленные судьи находили в этом непрошенном, злосчастном камер-юнкерстве доказательство его сервильности, его заискивания перед царем. На самом деле, когда Пушкин узнал о своем назначении, он пришел в такое бешенство, что Жуковскому и Вяземскому пришлось отливать его холодной водой. Он увидал в этом издевательство, умышленное оскорбление, нанесенное ему царем, единственным человеком, от которого он не мог потребовать удовлетворения за обиду, которого он не мог вызвать на дуэль. Почти все его друзья носили придворное звание. Они успокаивали его как могли. Но Пушкин твердил, что ко двору ездить не будет и мундира не наденет. Муж Россет, Смирнов, рассказывает. «Жена моя, которую он очень любил и уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование его в сие звание не может лишить его народности, ибо все знают, что он не искал его, что нельзя его было сделать камергером по причине чина его, что натурально двор желал иметь право приглашать его и жену его к себе, и что государь имел в виду приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина, наконец Полу убедили. Только Полу. Со своим камер-юнкерством Пушкин никогда не мог примириться. Его возмущало, что это назначение связано со светскими успехами его жены, с ее появлением на придворных балах. Умный человек, тонкий психолог, он не сразу понял, с какими опасностями связана слава первой красавицы Петербурга. Обычно он ездил с женой на рауты и балы. Раз в его отсутствие графиня Нессельроде, жена министра иностранных дел, к ведомству которого Пушкин был причислен, взяла Наталью Николаевну с собой на бал в Аничков дворец, куда приглашались только придворные. Пушкин, вернувшись из поездки, был этим очень недоволен и открыто говорил, что не позволяет своей жене бывать там, где сам не бывает. Графиню Нессельроде он терпеть не мог, она это знала. Его раздражительные остроты были ей переданы, и она их не забыла, старицей за них отплатила, когда разразилось его столкновение с Дантесом. Первая вспышка, напоминавшая его прежние бурные взрывы страстей, постепенно остыла. Пушкин сделал над собой усилие и постарался отнестись к камер-юнкерству как к недоразумению. Но до конца жизни его бесило это неподобающее звание. Наталья Николаевна это знала. Когда Пушкин умер, она, к большому неудовольствию Николая, похоронила мужа во фраке, а не в ненавистном ему придворном мундире. После поездки в Оренбург Пушкина снова, как в молодости, завел дневник. Первую запись он сделал 24 ноября 1833 года. Последнюю — в феврале 1835. Это всего только 30 печатных страниц, но в них стремительная сжатость, характерная для Пушкина. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам, записал Пушкин в дневнике 1 января 1834 года. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. «Так я же сделаюсь русским Данжо!» Маркиз де Данжо, 1638-1720, приближенный Людовика XIV, автор мемуаров, сообщавших повседневные подробности частной жизни короля и придворного быта. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным. А по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике. Несколько дней спустя он пишет. «Великий князь, Михаил Павлович, намедне поздравил меня в театре. Покорнейше благодарю, ваше высочество. До сих пор все надо мною смеялись. Вы первый меня поздравили». 7 января 1834 года. Тут же записано, что Николай сказал княгине Вяземской на балу. Надеюсь, что Пушкин хорошо отнесся к моему назначению. До сих пор он исполнял данное мне слово, и я им был доволен, и так далее. Через несколько дней более выразительная надпись. Бал у графа Бобринского, один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его 17 января. За всякое назначение было обязательно благодарить начальство. Тем более обязательно было поблагодарить царя за назначение его ко двору. У Пушкина была возможность выразить благодарность, так как на этом балу у Бобринского царь с ним долго разговаривал. Но весь их разговор свелся к Пугачеву. Что Пушкин промолчал о своем камер-юнкерстве, уже было протестом. Царь отлично понял смысл этого молчания. На этот раз Пушкину у Бобринских вряд ли было весело. Зато Наталья Николаевна, которая, наконец, попала в заветный круг, очень была счастлива, совершенно не понимала, чего муж сердится. Надежда Осиповна Пушкина писала дочери: «Александр, к большому удовольствию жены, сделан камер-юнкером. Представление ее ко двору в среду 17 числа увенчалось большим успехом. Участвует на всех балах. Только о ней и говорят. На бале у Бобринского император танцевал с ней кадриль и за ужином сидел возле нее. Говорят, что на балу в Аничковом дворце она была положительно очаровательна. Натали всегда прекрасна, элегантна, везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в 4 или в 5 часов утра, обедает в 8 часов вечера, встав из-за стола, переодевается и опять уезжает». 26 января 1834 года. Отметил этот бал в Аничковом и Пушкин в своем дневнике, но по-своему. В прошедший вторник зван я был в Аничков. Приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставя НН, и, переодевшись, отправился на вечер к Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне. Мог бы побеспокоиться, поехать надеть фрак и потом опять приехать. Покорите его. 26 января 1834 года. Царя сердило, что Пушкин мало ценит дворцовые приглашения. На балу у Трубецких царь сказал Наталье Николаевне: «Почему ваш муж прошлый раз не был? Из-за сапог или из-за пуговиц? Там же». Это был намек на то, что старая графиня Бобринская, стараясь оправдать внезапный отъезд Пушкина с другого бала, сказала царю, что он уехал, потому что по ошибке явился во дворец во фраке с темными пуговицами, а не с мундирными. Сапоги или башмаки, темные или блестящие пуговицы, короткие или длинные штаны, фрак или мундир — все эти подробности форменной одежды изводили Пушкина. Он был человек светский, с хорошими манерами, знал, как надо себя вести, умел войти в гостиную. Даже нитьбы, когда он мог тратить на себя деньги, он любил одеваться хорошо, с тем вольным художественным оттенком, который с легкой руки Байрона и других романтиков был в моде среди его поколения. Пушкин носил широкий плащ, откидные воротнички, развивающиеся галстуки, но к форме относился с штатской небрежностью, попадал из-за этого в просак. Смирнов и его жена, которая за свою фрейлинскую службу изучила придворную рутину, должны были напоминать Пушкину, когда что следует надеть. И камер-юнкерским мундиром наградил его Смирнов в ответ на уверение Пушкина, что он не хочет и не может сам сшить мундир. Смирнов, который был камергером, подарил поэту свою старую камер-юнкерскую форму. Узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет в пору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору. Смирнов. Из памятных заметок. Русский архив. 1882 год. Том 1. Страница 239. Другой мундирной нянькой Пушкина была старая графиня Бобринская. Раз уже в конце года, получив опять приглашение в Аничков, Пушкин с удовольствием увидал, что на билете написано: «Являться в мундирном фраке». На этот раз пуговицы были у него золотые, с орлами. Штаны короткие до колен. Белые чулки и башмаки с пряжками. Казалось, все ясно, все в порядке. Но он опять промахнулся. «В 9 часов мы приехали», — пишет он в дневнике. «На лестнице встретил я старую графиню Бобринскую, которая всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот. Она заметила, что у меня треугольная шляпа с плюмажем, не по форме. Ваничков ездит с круглыми шляпами. Но это еще не все. Граф Бобринский, заметя мою треугольную шляпу, велел принести мне круглую. Мне дали одну такую засаленную помадой, что перчатки у меня промокли и пожелтели». 18 декабря 1834 года. Иногда Пушкин досадовал на себя за такие светские промахи. Записывая в дневник несколько строк об обеде у австрийского посла, с которым он уже давно был в простых дружеских отношениях, Пушкин заметил: «Я сделал несколько промахов. Первый. Приехал в 5 часов вместо 5:30 и ждал несколько времени хозяйку. Второй. Приехал в сапогах, что сердило меня во все время». 17 марта 1834 года. В сапогах, значит, и в длинных панталонах, которые тогда еще не совсем вытеснили короткие штаны с башмаками и чулками. Надо было внимательно следить за всеми изменениями в мужских нарядах, чтобы знать, когда, в чем, кому ехать. Эти мелочи скорее смешили, чем сердили Пушкина. Он и в более серьезных случаях не умел долго сердиться. Через месяц после его придворного назначения Карамзина, дочь историка, которая очень любила Пушкина, писала старому другу семьи Дмитриеву. Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством. Но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественной красотой жены, которая, несмотря на блестящий успех в свете, часто преискренно страдает мучениями ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа. 20 января 1834 года. Пушкин написал на Щекину: «Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах. И, верно, не думал уж меня кольнуть». Март 1834 года. Все же это необдуманное назначение дало первую трещину в его преданности Николаю. Его уверенность, что царь чтит в нем вдохновение, поколебалась. Его самолюбие, его гордость были задеты. Он насторожился. В тот 1834 год был особенно шумным зимний сезон. Царь и царица любили танцевать. Каждый вечер был бал. То у кого-нибудь из вельмож, то в посольстве, то во дворце. Иногда в одну ночь несколько балов. С наступлением Великого Поста сезон сразу обрывался. На 7 недель прекращались все приемы. Пушкин записал в дневник: «Слава Богу, масленица кончилась, а с нею и балы». Описание последнего дня масленицы, 4 марта, даст понятие и о прочих. Избранные были званы во дворец на бал утренний, к 1:30. Другие на вечерний, к 8:30. Я приехал в 9, танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. Была пропасть недовольных. Те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам. Приглашения были разосланы кое-как и по списку балов князя Кочубея. Таким образом, ни Кочубей, ни его семейство, ни его приближенные не были приглашены, потому что их имена в списке не стояли. Все это кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясалась. Царь дал мне взаймы 20 000 на печатание Пугачева. Спасибо. 6 марта 1834 года. Когда Наталья Николаевна поправилась, Пушкин, чтобы дать ей и себе отдых, отправил ее с 2 детьми в деревню, на полотняные заводы, которые перешли во владение старшего брата Дмитрия Гончарова, так как дедушка, наконец, умер. Опять началась переписка с женой. Его письма показывают, как нарастало в нем тяжелое раздражение против тех условий, в которые он попал. В этих письмах, сквозь обычные шутки, слышится звон цепей. Ему так и не удастся их разорвать. Камер-юнкерство было не только званием. Царь требовал, чтобы камер-юнкеры являлись на все приемы и на некоторые службы в придворной церкви. Нашел на своем столе 2 билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте. Я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни, — писал Пушкин жене. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров, и что он велел нам это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом. Одному было 22, другому 23 года, примечание автора, ни за какие благополучия,